Есть нелепости и в планировке, о них я расскажу в своем месте. Агент только улыбался, сразу смекнув, что я уже влюблен в этот дом, несмотря на все недостатки. «Владение уникальное, сэр», — сказал он. «Что правда, то правда». Местоположение его пленяет сердце. Хотя мои деревенские знакомцы не без удовольствия заверяют меня, что зимой там будет холодно и ветрено. Знали бы они, как я жду этих зимних штормов, когда яростные волны будут ломиться прямо в мою дверь. С тех пор, как я здесь живу, то есть уже больше месяца, погода стоит подозрительно тихая. Вчера море было так неподвижно, что на нем держалась целая флотилия синих мух, которые словно ползали по его гладкой поверхности. Из обращенных к морю верхних окон, где я сейчас сижу, видно только море, если нарочно не заглядывать вниз, на скалы. Из нижних окон моря не видно, только прибрежные скалы, слоноподобной формы и размеров. С черного хода из кухни попадаешь на маленькую окаймленную скалами лужайку с тимьяном и свалявшейся до плотности кактуса травой. Лужайку эту я оставлю в ведении природы, я не садовник. До сих пор я вообще не владел ни одним клочком земли. А природа устроила для меня здесь каменное кресло, в которое я кладу диванную подушку, и рядом с ним каменная корыца, в которой я складываю красивые камни по мере приобщения их к моей коллекции. Так что можно, усевшись в кресло, разглядывать камни. От парадной двери дома по высокой каменной дамбе, своего рода подъемному мосту, узкая дорога выходит на тракт, гордо именуемый Приморским шоссе. Оно гудронировано, но посередине, сквозь гудрон, пробивается трава. Автомобили даже в мае проезжают по нему нечасто. Добавлю к слову, в чем состоит один из секретов моей счастливой жизни. Я так и не научился водить машину. Не совершил хотя бы этой ошибки. Всегда находились люди, обычно женщины, жаждущие отвезти меня куда только я захочу. Зачем лаять самому, когда есть собака? По обе стороны дамбы, далеко внизу, в полном беспорядке, насыпаны обломки скал помельче. Море туда не достает. Пейзаж не столь живописен, не говоря уже о ржавых жестянках и разбитых бутылках. Надо будет как-нибудь слазить туда и убрать этот мусор. За шоссе опять начинаются горбатые желтые скалы, порой достигающие огромной высоты. Здесь оправой им служит жесткая пружинистая трава и пылающие на солнце кусты утесника. Попадаются посеянные человеком или природой. Жиденькие фуксии и вероника, вся в цвету, и какой-то очень приятный на вид шалфей с серыми листьями. За этим цветником местность становится более ровной и пустынной. Только утесник да вереск. Да кое-где предательские окна, источающие скверный запах, заросшие ядовито-зеленым и красным мхом. Эти места я еще не обследовал. Ходок я неважный и пока что вполне увлечен и доволен моим раем у моря. Между прочим, на этой пустоши, милях в полутора от Шрафф-Энда, находится ближайшее ко мне жилье ферма Аморн. По вечерам из верхних окон, обращенных к шоссе, я вижу, как там зажигается свет. Приморское шоссе, если свернуть по нему, вправо ныряет в следующую бухту, которая мне видна из Шрафф-Энда, только когда я подхожу вплотную к башне на мысу. Там, в 3-4 милях от моего дома,